«Не укради». Это означает «не воруй». Воровство. По-славянски «тадьба». Тяжкий грех, лишающий недугующих им Царство Божие, Царство Небесного. Ни лихаимцы, ни татии, ни хищницы Царствие Божие не наследят, говорит апостол Павел. Очевидно, профессиональных воров, грабителей и жуликов среди нас, собравшихся сегодня, нет. Но ведь взять самую малость, тебе не принадлежащую, это уже воровство. Вспомните, не соблазнились ли вы чем-нибудь, что, как говорится, плохо лежало? Мы совсем не считаем это грехом, а ведь это явное воровство. Да не приносили ли чего детям, и не приучали ли их с детства, что с работы можно что-нибудь утащить, что это не воровство? Господи, прости нас, грешных. Не соблазнялись ли мы чем-либо в чужом саду, огороде или поле, частном или государственном? Это все тоже воровство. Господи, прости нас, грешных. Есть еще и такие рассуждения. Я молиться еду Матери Божией, она меня бесплатно провезет. Одумайтесь и кайтесь. Это все тоже воровство. Какое это богомолье будет? Раньше ходили пешком, а теперь не считают зазорным бесплатно проехать в транспорте. Господи, прости нас, грешных. Не крали ли у государства электроэнергию, придумывая всякие фокусы со счетчиком? Это позор для христианина. Господи, прости нас, грешных. И от сегодня перестаньте пачкать свою совесть этими постыдными мелочами. Все сейчас имеют достаточно средств, чтобы честно расплатиться с государством за все эти бытовые услуги. Работники торговли и общественного питания, или те, кто продает избытки своих плодов земных на базаре. Кто из вас обмеривал, обвешивал, обсчитывал, продавал плохой товар за хороший? Кайтесь Господу. Господи, прости нас, грешных. И с сегодняшнего дня не пачкайте своих рук и совести краденым. Никакой пользы, ни материальной, ни тем более духовной, накопленное таким образом добро не принесет. Наоборот, и честно-то заработанное пойдет прахом, и душевного покоя нет. Все думы, как бы не попасться, не подсчитал бы кто, что живу непосредством, не заподозрил, не донес. А какой позор перед людьми и Богом, и святыми, и ангелами, если христианина-вора поймали и уличили в воровстве? Сейчас каждый имеет вполне достаточно средств, зарабатываемых честным путем. А лишнее и в еде, и в одежде, и в обстановке, приобретенное даже честным путем, для христианина грех. Может быть, кто, работая в детских учреждениях, объедал детей? Это уж совсем преступление. Кайтесь. Господи, прости нас, грешных. Не жульничали ли, подсовывая старые деньги, заведомо брали большую сдачу, если продавец ошибался в нашу пользу? Господи, прости нас, грешных. Утаивали и присваивали найденные вещи. Святые не брали стручка гороха, валяющегося на пути. Не положил, значит, не твое. Нашел что? Постарайся найти потерявшего. Господи, прости нас, алчных на чужое добро. Может быть, покупали заведомо краденую вещь или покупали за бесценок что-либо у пьяницы, укравшего вещь у семьи. Одумайтесь. Помните, что, покупая краденое, вы становитесь соучастником преступлений, совершаемых и вором, и пьяницей. Никогда не вносите в свой дом таким образом приобретенных вещей. А кто так поступал, кайтесь. Господи, прости нас, грешных. Не подписывали ли вы и не пользовались ли каким-нибудь ложным денежным документом? Господи, прости нас, грешных. Может быть, не платили долгов или задерживали уплату их, ссылаясь на несостоятельность, а на самом деле или просто скупились отдать, или не могли сдержать своей расточительности, чтобы накопить и отдать. Незамедлительно расплатитесь с долгами. Если есть возможность, то сегодня же отдайте долги или обещайте Господу сделать это в ближайший срок. Тогда покаяние будет действенным. И вообще христианин должен был бы укладываться в рамки наличных своих средств. Жить можно и поскромнее, но тогда спокойнее будет на душе, ибо долг всегда угнетает, висит на душе. Мы всегда грешим против восьмой заповеди небрежным отношением к чужой или казенной вещи. Если нам люди или государство доверяют пользоваться теми или иными вещами, то христиане должны относиться к ним с большей осторожностью, чем к своим вещам, чтобы не сломать, не потерять, не испортить небрежным отношением доверенное нам. Господи, прости нас, грешных, невнимательных и небрежных. Мы грешны против этой заповеди, если вынуждаем людей задаривать нас. Может, кто из вас пускает переночевать своих родных, знакомых, приехавших посетить святые места? Не ведете ли вы себя так, что они бывают вынуждены дарить вам подарки? Не требуете ли к себе, как к хозяевам, каких-то особых, необыкновенных отношений? Кайтесь Господу. Господи, помилуй нас, грешных. Уж если не можете бескорыстно упокоить, накормить и вообще принять гостей в дом, то хоть старайтесь не делаться бессовестными вымогателями. Подумайте, что ведь ни у кого нет капиталов, все живут на пенсию, а тут еще и на дорогу надо накопить. Поэтому не требуйте подарков и приношений и постарайтесь по мере возможности принять гостей по-христиански. Не наносили ли вы вреда имуществу ближнего умышленно, со зла или зависти? Не вытаптывали ли огородов, не обламывали ли плодовых деревьев, не отравляли ли собак, куриц, соседских животных и так далее? Не заливали ли чем территорию их умышленно? Может, еще чем, еще каким злодеянием препятствовали выгодам других людей? Кайтесь Господу, и если тяготит какой из этих грехов, то возместите содеянный вами ущерб, помиритесь с обиженными вами, и как Закхей мытарь возместите им вчетверо. Вот это будет воистину покаяние. Мы осуждаем тунеядцев, показываем на них пальцем, ругаем. Но ведь мы все тоже тунеядцы. Кто из нас предельно добросовестно все положенное время до минутки работает на работе или послушании? А кто отказывается получить зарплату до копейки? Господи, прости нас, грешных. К грехам против восьмой заповеди закона Божия относится также грех святотатства, то есть похищение или присвоение себе церковной или монастырской собственности. Самую малость нельзя уносить из храма, даже огарка свечного. Знайте, что церковное и монастырское имущество – буквально огонь, который вы вносите в жилище свое. Существует еще один вид греха против этой заповеди. Это грех лихоимства, то есть продажа продуктов питания или вообще вещей необходимых по повышенной цене. Этот грех выражается в спекуляции, тяге к перепродаже дефицитных товаров по заведомо завышенной цене в целях наживы. Кто из христиан занимается этим постыдным делом, немедленно прекратите это бесчестное дело и кайтесь Господу со слезами в своей хищной алчности и наживе. Господи, прости нас, грешных. Не выпрашивали ли вы денег или вещей на свои мнимые нужды или на нужды вымышленных людей, храмов, обителей с целью обмана простодушных людей для своей наживы? Если есть такие кающиеся ныне, принесите Господу раскаяние и немедленно прекратите злой обман, и постарайтесь возместить украденное тем, чтобы пожертвованное попало в руки нуждающихся. Восьмая заповедь запрещает всякие денежные азартные игры. Всяческая картежная игра, игра в кости, тем более на деньги, это грех. Кто увлекается игрой в карты, проводит драгоценное время за любыми другими азартными играми, кайтесь Господу. Господи, прости нас, грешных, и не прикасайтесь больше к этому занятию. Это не требует особого подвига, надо только относиться к этому со всей строгостью. Понять, что недостойно для христианина тратить время на пустое, да еще входить в азарт, мучить свою душу и гневить Господа. Неужели же нет у нас занятий более достойных, чем картежная игра и забивание козла в домино? Господи, прости нас, грешных. Не брал ли кто из вас взятки? Не обижал ли кто кого при распределении вознаграждения за труды? Может, не по совести разделили премию или какие подарки? Не лишил ли кто неправильно кого работы по своей власти или злому наговору начальству? Кайтесь, кто грешен в этом. Господи, прости нас, грешных. Может, скупились тратить на добрые дела помощи ближнему? Не заботились о содержании и украшении наших храмов? Господи, прости нас, скупых и жадных. Мы грешим против этой заповеди употреблением хотя и собственных вещей, но не для насущной надобности, а на роскошь и тщеславие. Вот есть одно приличное пальто или обувь, или вообще одежда, а мы еще заводим для тщеславия ненужные нам предметы роскоши. Господи, прости нас, грешных. А другой, наоборот, ходит в латаном-перелатаном, во всем себе отказывает, только бы не потратиться. Это уже другая крайность, страсть, вытекающая из нарушения этой заповеди. Это скряжничество. Иной хвастается, что не привык денег считать, все до копейки на ветер пускает. Это грех расточительства. Господи, прости нас, грешных. Мы грешны против восьмой заповеди, если заведомо не предохранили других от убытков, зная, что они могут произойти. А в бедах и нуждах не пользовались ли мы растерянностью или безвыходностью положения пострадавшего? Не похищали ли чего от пожара, при наводнении или еще каких стихийных бедствиях? Не брали ли непосильной платы за свою помощь пострадавшим? Если это случилось с нами, кайтесь Господу. Господи, прости нас, жестоких, своекорыстных и немилосердных. Если даже мы чисты от всех или большинства перечисленных выше преступлений против восьмой заповеди закона Божия, то надо помнить всем нам, что помимо материального достояния, каждый из нас одарен от Господа различными талантами и способностями. Тратили ли вы их на пользу ближним? Помогали ли добрым советам? Обращали ли на путь истины заблудших? Утешали ли в несчастье? И вообще, живем ли мы для людей? Или живем только для себя, закостенев в предельном эгоизме? Спросите свою совесть, и если она укоряет вас, кайтесь Господу. Господи, прости нас грешных.